Глава 11. Беда и ее предвестники. Последние строчки дневника миссис Бренникен, приведенные в предыдущей главе, свидетельствовали, что мужество и вера снова вернулись к личному составу каравана. В съестных припасах еще ни разу не испытывалось недостатка, и запаса достаточно было на несколько месяцев. Не было лишь воды в продолжении нескольких переходов. С открытием же колодца Годфреем и этот недостаток был восполнен с лихвой. А потому все смело тронулись в путь. Правда, по-прежнему испытывали изнуряющий зной и дышали раскаленным воздухом, проходя по этим бесконечным равнинам, лишенным деревьев и тени. Найдется очень немного путешественников, способных выдерживать этот зной, если только они не уроженцы Австралии. И там, где туземец выдерживает, чужеземец погибает. По-прежнему шла полоса дюн и красных песков. Сама почва настолько была накалена, что для европейцев совершенно невозможно было встать на нее не обутой ногой. Что же касается негров, то огрубелая кожа их позволяла им совершенно свободно погружать голые ноги в раскаленный песок. Несмотря на удовлетворение жажды, туземцы продолжали глухо волноваться, и недоброжелательство с их стороны проявлялось при каждом случае все резче и резче. Одни лишь соображения необходимости сохранить полностью весь наличный состав охранной стражи для отражения нападения какого-либо племени туземных дикарей побуждали Тома Марикса не обращаться к миссис Бренникен с предложением распустить туземцев, находящихся у нее на службе. Том Марикс вообще предвидел впереди массу осложнений, и надо было удивляться, с каким самообладанием он вел себя, особенно если принять во внимание, что он считал всю эту экспедицию бесполезной. О его внутреннем убеждении догадывался лишь один Зах Френ. «А знаете, Том, — сказал он ему однажды, — я не считал вас человеком, способным падать духом». «Способным падать духом? Вы ошибаетесь, Зах Френ. По крайней мере, во мне сохранится всегда достаточно мужества для доведения принятого мной на себя дела до конца. Меня не тревожит переход по этой пустыне, и если я задумываюсь, так только о том, как нам придется возвращаться обратно. Разве вы полагаете о том, что капитан Джон погиб после побега Гарри Фельтона? Ничего я не знаю об этом, Зах, так же, как и вы. Нет, я уверен, что он жив еще, искренне желая, чтобы вы оставались правы. Допустим, однако, что капитан Джон жив, но тем не менее во власти индасов. А где находятся индасы? Они находятся там, где они пребывают в настоящее время, Том, и туда именно направляется караван. Хотя бы и пришлось проболтаться по степи еще в продолжении целого полугодия, черт возьми. Когда нельзя идти вперед против ветра, идут назад по ветру, и все-таки в конце концов попадают снова на настоящую свою дорогу. На море? Да, Зах, когда известно, где тот порт, куда идут, но разве известно это в пустынях? Во всяком случае, не узнаешь этого, сокрушаюсь. Я отнюдь не сокрушаюсь, Зах. Нет, вы сокрушаетесь, Том, а самое опасное в том, что вы в конце концов не в состоянии будете более скрывать настоящих ваших мыслей. Плох тот капитан, который не умеет скрывать своего беспокойства. Он вызывает подобное же беспокойство и во всем экипаже. Наблюдайте за собой, Том, не ради миссис Бренникен, которую ничто не в состоянии поколебить, но ради белых нашей охраны. Не вздумалось бы им присоединиться к черным. Я уверен в них, как в самом себе. А я лично отвечаю за вас, Том, как за самого себя. А потому не будем говорить о спуске флага, пока целы мачты. Кто говорит об этом, Зах, разве один только Лен Боркер? О, что касается его, Том, то будь я здесь капитаном, давно бы он сидел у меня в тюрьме с ядром на ноге. Пусть он остерегается, однако я не теряю его из виду. Зах Френ был прав, наблюдая за Леном Боркером. В случае беспорядков среди личного состава экспедиции, последние всецело были бы его делом. Он не переставал возбуждать беспорядком тех черных, на которых Том Марикс полагался. Это был один из способов помешать успеху экспедиции. Но Том Марикс и без того не сохранял никаких иллюзий насчет возможности отыскать индасов и освободить капитана Джона. Допуская даже, что караван избрал совершенно правильный путь, направляясь к реке Фицрой, вполне возможно, что какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, например, усобица между отдельными племенами, принудили индасов давно покинуть землю Тасмана. Закоренелая вековая вражда, требующая крови, могла вызвать между ними жестокую войну. У тех людоедов война – синоним охоты. Враг – не только враг, но вместе с тем и добыча. Победитель съедает побежденного. Этим и объясняются их постоянные столкновения между собой, преследование, кочевание из одной местности в другую на далекие расстояния. Поэтому теперь надо было точно узнать, находятся ли индасы на своем обычном месте или покинули его. А узнать это можно было только случайно от австралийца, прибывшего с северо-запада. Отыскать туземца стала задачей Тома Марикса, которому деятельно помогал, в свою очередь, Годфрей, нередко выезжавший на несколько миль вперед, не слушая ни уговоров, ни приказаний миссис Бренникен. Он неустанно совершал разведки в поисках или колодцев, или туземцев. Разведки эти были до этого времени безуспешны. Наконец, 9 марта, приблизительно в половине 10 утра, послышался вдруг крик, состоящий из двух слогов «Ку-и». «Туземцы вблизи», — сказал Том Марикс. «Туземцы?» — переспросила его Долли. «Да, они так перекликаются между собой. Постараемся добраться до них», — отвечал на это Зах Френ. Караван продвинулся вперед, приблизительно на 100 шагов, а Годфрей закричал, что видит двух черных между дюнами. Но захватить их представлялось нелегким делом, так как австралийцы убегают от европейцев, едва замечают последних. Замеченные Годфреем дикари пытались укрыться за высокой дюной красноватого цвета, между кустами колючек, но людям каравана удалось окружить их и привести к миссис Бренникен. Одному из них было около 50 лет, а другому, его сыну, около 20. Оба они направлялись к станции озера Вуд, входящей в телеграфную сеть. Вскоре с помощью подарков, главным образом несколько фунтов табака, удалось приручить их, и они выказали готовность ответить на некоторые вопросы, заданные Томом Мариксом, который тотчас же переводил ответы туземцев. Прежде всего, австралийцы указали место, куда они направлялись, что представляло в сущности мало интересного. Тогда Том Марикс спросил их, откуда они шли, что являлось более важным. «Мы идем оттуда, издалека», — отвечал отец, указывая по направлению к северо-западу. «С морского берега?» «Нет, с материка». «Из земли Тасмана?» «Да, с реки Фицрой». Как уже известно, караван направлялся именно к этой реке. «Из какого вы племени?» — спросил Том Марикс. «Из племени Гурзи». «Вы кочевники?» Казалось, туземец не понял, что хотел сказать этим Том Марикс. «Вы ходите от одного становища к другому?» — пояснил Том Марикс. «Не живете постоянно на одном месте в деревне?» «Мы живем в деревне Гурзи», — отвечал на это сын, который казался довольно понятливым. «А деревня-то близко от Фицроя?» «Да, в 10 днях больших переходов от того места, где он впадает в море». Фицрой впадает в залив Короля, и там именно заканчивалась вторая кампания Долли Хоуп в 1883 году. 10 дней пути, обозначенные молодым человеком, указывали на расположение деревни Гурзи приблизительно в расстоянии 100 миль от морского берега. На это указал Годфрей на подробной карте Западной Австралии, на которой нанесено было течение реки Фицрой на протяжении 250 миль от истока ее в неизвестной местности земли Тасмана. «Знаете ли вы племя индасов?» — спросил тогда Том Марикс туземцев. При произнесении этого слова в глазах отца и сына промелькнули как бы искорки. «Очевидно, индасы и гурзи — два враждебных племени, которые ведут постоянные войны», — заметил Том Марикс, обращаясь к миссис Бренникен. «Весьма вероятно», — отвечала Долли. «Возможно, что этим гурзи известно, где находятся в настоящее время индасы. Расспросите их об этом, Том Марикс, и постарайтесь получить о них, возможно, более точный ответ. От него зависит успех наших поисков». На вопрос Тома Марикса последовал вполне ясный ответ, что племя индасов находилось в то время в верхнем течении Фицроя. «В каком расстоянии от деревни Гурзи находятся они?» – спросил Том Марикс. «В расстоянии 20 дней пути, направляясь к восходящему солнцу», – отвечал на это молодой. Расстояние это, переведенное на карту, указывало становище индасов в 280 милях от того места, на котором находился караван. «Часто ли воюет ваше племя с племенем индасов?» – продолжал Том Марикс. «Вечно», — отвечал на это сын. И одновременно тон его ответа и жесты, его сопровождающие, все вместе указывало на свирепость этих людоедов. «И мы будем преследовать их», — добавил к сказанному отец, челюстью которого прыгали от ярости. «И победим их тогда, когда не будет с ними белого начальника, который помогает им своими советами». Можно было представить себе то волнение, которое охватило миссис Бренникен и всех присутствующих, когда Том Марикс перевел им этот ответ. Этот белый начальник, столько уже лет пленник индасов, был, несомненно, капитан Джон. Удостоверяя настойчивым требованиям Долли, Том Марикс предложил еще ряд вопросов обоим туземцам. Они в состоянии были передать, однако, совершенно поверхностные сведения по отношению к белому начальнику. Они заверяли, однако, что 3 месяца тому назад, при последней битве Гурзи и индасов, он находился еще во власти последних. «И не будь его!» – воскликнул молодой австралиец. «У индасов оставались бы в настоящее время одни лишь женщины. Итак, удалось узнать главное. Джон Бренникин и Ндаса находились в 300 милях по направлению к северо-западу. Необходимо идти к ним, на берега Фицроя. Караван собирался уже выступать, а оба туземца готовились продолжить свой путь после того, как миссис Бренникин вторично одарила их, а Джосс Мэрит задержал их. И, обращаясь к Тому Мариксу, попросил последнего допросить дикарей по поводу тех шляп, которыми украшали старшины свои головы в высокоторжественных случаях. И, ожидая ответа дикарей на вопрос, Джосс Мэрит был не менее взволнован, чем Долли при расспросах о своем муже. Достойный коллекционер имел основание быть довольным и «хорошо, очень хорошо», так и посыпалось его уст, когда ему сделалось известным, что шляпы иностранного происхождения не были редкостью между племенами северо-запада. В высокоторжественных случаях головы важнейших австралийских вождей обыкновенно покрыты были ими. «Вы понимаете, миссис Бренникин», — заметил Джосс Мэрит, «отыскать капитана Джона, несомненно, очень хорошо, но еще лучше завладеть тем историческим сокровищем, которое я разыскиваю во всех 5 частях света». «Очевидно», — отвечала на это миссис Бренникин. «Слышали вы, Джинги?» — добавил к сказанному Джосс Мэрит, обращаясь к своему слуге. «Я слышал, господин мой Джосс», — отвечал китаец. «А когда мы отыщем эту шляпу?» «Мы поедем в Англию, вернемся обратно в Ливерпуль. И там на вас, Джинги, одетого в нарядную черную шапочку, в красном шелковом халате, с шелковой желтого цвета накидкой, возложена будет одна лишь обязанность — показывать мою коллекцию любителям. Довольны ли вы?» «Доволен. Наподобие цветка хайтана, который готов распуститься при ветке с моря, так как черный кролик спустился к западу», — отвечал на это поэтически настроенный Джинги. Тем не менее, он покачивал в раздумье головой, столь же мало убежденный в грядущем своем счастье, как если бы его господин объявил ему назначение его мандарином с 7 пуговками. Лен Боркер присутствовал при допросе туземцев Тома Мариксом. Внимательно прислушиваясь ко всему происходящему, он отмечал в уме все, имеющее отношение к настоящему положению индасов. Он рассматривал то место на карте, где должны были находиться по предположениям индасы, он высчитывал в уме расстояние, которое предстояло каравану пройти, так же, как и время, необходимое для перехода этих местностей земли Тасмана. В сущности говоря, на все это не должно было понадобиться более нескольких недель. Предчувствуя прилив энергии во всех, Лен Боркер выходил из себя от злобы. Как? Неужели предстояло освобождение капитана Джона, и Долли удастся вырвать его из рук индасов? От этих мыслей на лбу Лена Боркера появились глубокие складки, глаза налились кровью. Джейн заметила совершающуюся в ее муже перемену, и в ней шевельнулось предчувствие близкой беды. Почувствовав одновременно, что взгляд мужа остановился на ней, она едва не лишилась сознания. Несчастная женщина поняла, что происходило в душе этого человека, способного совершить все преступления, лишь бы обеспечить за собой состояние Бренникинов. И действительно, Лен Боркер думал теперь о том, что, удаясь Джону и Долли снова встретиться, все его будущее должно было неминуемо рухнуть. Рано или поздно последует усыновление Готфрея, тайна эта должна была в конце концов быть открытой, если только он лично не помешает этому. Но тайну Готфрея может открыть Джейн, и для Лена стало необходимым разлучить ее с Долли, после чего нужно было определить прибытие каравана к индасам и погубить Джона. Осуществление этого плана представлялось вполне возможным для человека столь бессовестного и вместе с тем решительного, каким был Лен Боркер. Да к тому же и сами обстоятельства должны были вскоре благоприятно сложиться для него. Выступление каравана последовало в этот день по сигналу Тома Марикса в 4 часа пополудни. Порядок сохранялся обычный. Все перенесенные тяготы были позабыты. Энергия, воодушевлявшая Долли, передалась всему каравану. Цель была на виду, и к ней приближались. Успех казался уже несомненным. Туземцы охранной стражи проявляли теперь больше подчинения, и Том Марикс управился бы с ними, если бы только не было Лена Боркера, который постоянно возбуждал в них недовольство. Караван следовал по маршруту полковника Варбуртона. Зной усиливался, и ночи были чрезвычайно душные. Недостаток воды снова начинал чувствоваться и грозил муками жажды. Приходилось разыскивать колодцы на далеких расстояниях, а это отвлекало экспедицию от пути, который неизбежно удлинялся вследствие этих отклонений. Чаще всего жертвовали собой всегда готовы на это Готфрей и вечно неутомимый Том Марикс. Сердце каждый раз сжималось у миссис Бренникин, когда она видела их отъезжающими на разведку. Надежды на грозу было очень мало, так как грозы в это время года весьма редки. На небосклоне не видно было ни малейшего облачка. Возможно было надеяться исключительно лишь на почвенную воду. С открытием какого-нибудь колодца Томом Мариксом или Готфреем караван направлялся в ту сторону. Снова двигались, понукали верблюдов и находили тинистую жидкость в яме, в которой кишили крысы. Черные и белые охраны стражи, не колеблясь, утоляли жажду, но Долли, Джейн, Готфрей, Зах Френ и Лен Боркер были настолько брезгливы, что терпеливо выжидали, когда наступит возможность получить уже очищенную воду. Тогда только решились напиться и они. После этого наполнялись бочонки водой, которой должно было хватить до следующего колодца. Таким образом, пришлось двигаться вперед в продолжении почти 8 дней, с 10 по 17 марта. Без особых приключений, но с возрастающим утомлением, которое дошло, наконец, до крайних пределов. Состояние здоровья обоих больных не только не улучшилось, но грозило смертью. Лишившись уже 5 верблюдов, Том Марик затруднялся в размещении поклажи. Не менее его беспокоила и сама миссис Бренникен, хотя ничем не высказывала этого. Всегда впереди всех и последней уходившая на покой, она подавала пример необычной энергии, соединенной с верой, которую ничто не в состоянии было поколебить. И на какие жертвы не согласилась бы она для того, чтобы избежать постоянных задержек и сократить это нескончаемое путешествие. Однажды она спросила Тома Марикса, почему тот не желал держать путь прямо к верху течения реки Фицрой, где должна была находиться стоянка индасов. «Я думал об этом», — отвечал Том Марикс. «Но этот вечный вопрос о воде удерживает и тревожит меня. Направляясь к Иоанна Спрингс, мы обеспечены водой колодцев, о которых упоминал полковник Варбуртон». «А разве нет подобных же колодцев в местностях на севере?» — спросила тогда Долли. «Быть может, и есть, но я в этом не уверен», — отвечал Том Марикс. «Да кроме того, можно предполагать колодцы эти высохшими, тогда как, продолжая наш путь к западу, мы уверены в том, что дойдем до реки Ксовер, у которой стоял полковник Варбуртон. А река эта даст нам возможность легко возобновлять наши запасы до самого вступления в долину Фицроя». «Хорошо, Том», — ответила миссис Бренникен. «Если это необходимо, будем направляться к Иоанна Спрингс». Последнее было приведено в исполнение, причем те трудности, которые пришлось испытать, превысили все те, которые одолели до сих пор. Температура все время в среднем была не ниже 40 градусов по Цельсию в тени, подразумевая под словом «тень» — ночь. И действительно, тщетны были бы поиски какого-нибудь облачка на небосклоне или дерева на этой равнине, продвигались вперед среди удушливой атмосферы. В колодцах не было достаточно воды, едва удавалось проходить по 10 миль в один переход. Невзирая на ухаживание самой Долли, состояние здоровья двух больных не улучшилось. Необходимо было бы иметь более продолжительную остановку в какой-либо деревне и выждать понижение температуры, а ничего подобного нельзя было сделать. В продолжение 17 марта пали еще 2 вьючных верблюда. Из них один, на котором навьючены были все предметы, предназначенные в качестве выкупа Джона. Груз этих верблюдов по распоряжению Тома Марикса перенесен был на 2 верховых, благодаря чему еще 2 людям пришлось следовать пешком. Эти достойные люди приняли без возражений такое решение. Между тем туземцы продолжали волноваться и выражать недовольство по поводу каждого случая, так что Том Марикс начал опасаться, что в один скверный день они оставят караван и уйдут, предварительно ограбив его. Наконец, к вечеру 19 марта караван остановился на расстоянии 5 миль от Иоанна Спрингс, у колодца, вода в котором скрывалась под песком на глубине 6 футов. Не представлялось никакой возможности продолжать переход до указанного пункта. Было чрезвычайно душно. Раскаленный воздух, проникая в легкие, жег их огнем. Небо чистое, темно-лазуревое, как в некоторых местностях на берегах Средиземного моря, когда бушует мистраль, имело странный и угрожающий вид. Том Арих смотрел на небо с такой тревогой, что это не укрылось от Заха Френа. «Вы что-то чуете?» — сказал он. «И что-то вам не совсем по сердцу?» «Да, Зах», — отвечал Том Марикс. — «Я предвижу саму, вроде тех, которые свирепствуют в пустынях Африки. Если будет ветер, то будет, вероятно, и вода», — заметил на это Зах Френ. — «Нет, Зах, наступит еще более страшная сушь. Этот ветер в Центральной Австралии, боже упаси, что может натворить». Это замечание опытного человека способно было вызвать опасения во всем караване. Поэтому приняты были все предосторожности на случай быстрой перемены в состоянии погоды. Было 9 часов вечера. Палатки не были разбиты, это представлялось излишним в эти горячие ночи посреди песчаных дюн. Утолив жажду, каждый получил свою порцию на ужин. Однако пища не шла никому. Необходим был чистый воздух. Желудок менее страдал, чем органы дыхания. Более пользы принесли бы этим бедным людям несколько часов сна, чем несколько глотков пищи. Но не было возможности заснуть в этой тяжелой атмосфере. До самой полуночи не произошло ничего особенного. То Марикс, Зах Френ и Годфрей бодрствовали поочередно. Тот, то другой из них приподнимались со своего места для наблюдения горизонта по направлению к северу. Он был настолько светел и даже ясен, что вызывал невольно какой-то суеверный страх. Закатившись одновременно с луной, солнце скрылось за дюнами, расположенными на западе. Сотни звезд блистали у Южного Креста. И вдруг, около 3 часов ночи, небо померкло, и наступила непроглядная тьма. «Скорей, скорей!» – закричал Том Марикс. «Что случилось?» – спросила миссис Бренникин, быстро поднявшись со своего места. Бывшие около нее Джейн, Гарриет, Годфрей, Зах Френ старались разглядеть друг друга среди этой темноты. Лежавшие на земле животные приподнимали головы и, объятые страхом, испускали пронзительные отрывистые крики. «Что случилось?» – переспросила миссис Бренникин. «Самум!» – отвечал Том Марикс. Это были последние слова, которые можно было еще расслышать. Поднялся такой шум в воздухе, что ухо не могло уловить ни малейшего звука. В то же время глаз не был в состоянии что-либо различить. Это был Самум, один из тех внезапно наступавших ураганов, которые опустошают австралийские равнины на огромных пространствах. С юга показалось огромное облако, которое опускалось на равнину. Облако, заключавшее в себе песок и воду, захваченные с поверхности этой пустыни, обугленной солнцем. Дюны, около которых расположен был привал, пришли в движение, как морские волны, и разлетались во все стороны, не видя жидкой пены, а видя неосязаемой пыли, которая слепляла, оглушала, душила. Все чувствовали, что над ними пролетал поток воздуха и песка непреодолимой силы со свистом картечи. Годфрей держал Долли обеими руками, опасаясь, что страшный ураган разметет весь караван и разлучит их. Так именно и произошло. И никакое сопротивление было немыслимо. В продолжении часа, пока свирепствовала буря, миссис Бренникин и ее спутников, в том числе и 2 больных, бросала как щепки по пространству в 4-5 миль. Они приподнимались, чтобы снова свалиться на землю. Они не могли ни видеть, ни слышать друг друга. Таким образом, донесло их до окрестностей Йоанна Спрингс как раз к тому времени, когда над горизонтом всходило солнце. Сели оказались на лицо при перекличке. Миссис Бренникин, Гарриет, Годфрей, Джосс Мэрит, Джин Ги, Зах Френ, Том Марикс, оставшиеся на постах своих белые, все оказались на лицо вместе с 4 верховыми верблюдами. Но туземцы все исчезли с 20 остальными верблюдами, припасами и выкупом капитана Джона. И когда Долли позвала Джейн, то та не откликнулась. Лен и Джен Боркер тоже исчезли.